31 марта, 17 часов 49 минут по времени Максима. Джеффри, Нелл и Саша вместе смотрели в адское окно, сидя на стульях перед банкетным столом, который они развернули так, что он теперь стоял параллельно окну. Каждый вечер после ужина они по часу наблюдали за миром Пандемониума. Это стало необходимо, чтобы отвлечься от горы ужаса, которая давила на них. Они ждали помощи, которая могла никогда не прийти. Нелл открыла толстую тетрадь в кожаном переплете, которую нашла в письменном столе Сталина, и провела пальцем по крапчатому обрезу. Перелистывая страницы, исписанные кириллическим текстом, она решила, что перед ней нечто вроде рабочего журнала. Ей попадалось много иллюстраций, на которых были изображены существа, похожие на тех, что водились в Пандемониуме. На внутренней стороне обложки старой тетради она вдруг заметила имя и дату. Трохим Денисович Лисенко, 1958. «Джеффри!» «Да?» «Что скажешь?» Она показала мужу написанное в тетради имя. «Может быть, это Трофим?» «Трофим Денисович Лысенко?» Закончил имя Джеффри, вглядываясь в незнакомые буквы и сравнивая их с именем известного украинского ученого-агронома. «Да, может быть, ты права». Все биологи, а особенно ботаники, как Нелл, знали историю Трофима Лысенко, который стал известен в Советском Союзе благодаря своим неортодоксальным теориям приобретенной наследственности. Однако его возвышению суждено было смениться крахом, поскольку его идеи принесли катастрофу советской агрономии. Нелл вспомнила, что к концу 50-х годов 20 века его звезда уже закатилась. Может быть, Сталин отправил его сюда, когда он впал в немилость? Джеффри пробежал глазами рисунки, изображавшие фантастических существ, многих из которых они видели сегодня. Некоторых словно бы придумал Жюль Верн. Если это тетрадь Лысенко, то весьма возможно, что он тут побывал. «Какие замечательные рисунки!» — восхитилась Нелл. На первой странице шрихтовкой, перьевой ручкой было изображено овальное окно со шторами по обе стороны от него. Саша указала на рисунок. «Окно то же самое!» «Точно!» — кивнула Нелл. Страницы тетради пестрели изображениями существ, которых пока никто из троих не видел и даже не воображал. «Послушай, милый!» — вдруг воскликнула Нелл. «Взгляни, тут есть каталог всех подводных видов!» В этот момент вдоль верхней перекладины окна проплыла фуксиново-оранжевая сфера с шестью языками, и Саша прокричала. «Эй, смотрите! Вон плывет вагончик суши!» Нелл и Джеффри запрокинули голову. «Фургон суши?» — переспросил Джеффри. «Ну да, это суши-бар на колесах. Все обожают вагончик суши», — сказала девочка. «А я все ждала, когда же он появится. Смотрите!» Шар размером с буёк покатился вниз вдоль стекла, словно липучие мячики, которые дети бросают в стену. Когда шар докатился до нижнего края окна, неведомо откуда появились гомориды и даже агрегаторы, и принялись отрывать липкие, похожие на сашими, языки плоти, покрывающие поверхность шара. Примечание. Сашими или сосими – блюдо национальной японской кухни. Сашими приготавливают из филе разнообразных сортов рыб, других морепродуктов и даже мяса, порезанного на небольшие кусочки. Продукты используются только в сыром виде. «Да, что-то вроде гигантского вольвокса», – сказал Джеффри, пошевелив забинтованной ногой, которая все еще болела. Примечание. Вольвокс – род подвижных колониальных организмов, относящийся к отделу зеленых водорослей. Обитают в стоячих пресных водоемах. При массовом размножении вызывают цветение воды, окрашивая ее в зеленый цвет. Размер одной колонии – до 3 мм. Колония шарообразная, включает от 200 до 10 тысяч клеток. Огромный шар покатился вдоль нижней кромки окна, работая ярко окрашенными языками. Возможно, это колония существ, которые собираются в одну сферу. Другие животные нападали на шар со всех сторон. Все откусывают от него по кусочку. «Как же он выживает?» – удивилась Нелл. «Не переживай», – сказала ей Саша, – «потому что вагончик суши делает своих детишек. Дмитрий мне говорил, что в одном из сотни кусочков суши есть икринки, и эти икринки попадают в желудки тех, кто откусывает кусочки. Там выводятся новые шарики суши, а потом они вылетают наружу». «Вот это да!» — восхищенно покачал головой Джеффри. Нелл указала на белесое существо, похожее то ли на слизня, то ли на плоского червя, размером с коврик у двери. Существо передвигалось вдоль рамы окна сверху. Нелл встала и начала разглядывать брюшную поверхность этого создания, ползущего по стеклу. «Кажется, однажды мы уже такое видели». Джеффри заметил, что из середины брюшка животного расходятся S-образные ряды присосок. «Я точно такого уже видел», — сказал он, поднялся на ноги и, прихрамывая, подошел к окну. «Это что-то вроде сухопутного осьминога». «Это привидение!» — взвизгнула Саша и схватила Нелл за руку. «Нет», — покачала головой Нелл. «Да посмотрите же!» — возразил Джеффри и указал на присоски. «Ну и что? Такие бывают у амфиподов и моллюсков», — сказала Нелл. «И обе эти группы животных древние», — заметил Джеффри. «В этом что-то есть», — кивнула Нелл. «Видимо, эти существа прожили в изоляции сотни миллионов лет, поэтому так и специализировались». «Но как это место могло просуществовать так долго?» — спросил Джеффри и покачал головой. «Вот что меня озадачивает. Остров Хендерс просуществовал еще дольше», — напомнила ему Нелл. «Он существовал еще до Кембрия». «Дмитрий говорил, что Уральские горы — самые старые на Земле», — вспомнил Джеффри, глядя, как аполисцирующее существо перебирает рядами присосок. Казалось, по стеклу ползет калейдоскопическая гусеница. Существо повернуло и начало двигаться параллельно нижней кромке окна. Примерно в 3 футах от боковой рамы оно остановилось. Отлепив от стекла свой нижний край, призрачный моллюск выставил вперед правый бок своего тела. «Что это он делает?» — выдохнула Нелл. Джеффри промолчал. Он в безмолвном страхе наблюдал за моллюском. Один из гамми опустился на край окна рядом с белесым слизнем. С шокирующей проворностью тот опустил приподнятый край и прижал вырывающегося амфипода к стеклу. «Ой!» — вырвалось у Нелл. То, что произошло потом, было подобно дьявольскому чуду. Аморфный моллюск обтянул своей плотью все дергающиеся лапки, схваченные им гомориды. Присоски на его брюшке впились в каждый сустав на лапках гамми, чем-то вроде клювов. «Да у них присоски, как у гигантского спрута!» — воскликнул Джеффри. «Это больше похоже на челюсти!» — прошептала Нелл. После того, как каждый сустав гомориды обволокли присоски, сухопутный осьминог вернул голову в первоначальное положение и сломал шею амфипода лезвиями, перекусившими спинномозговой канал. Лапки гамми мгновенно обмякли. «Боже милостивый!» — пробормотал Джеффри. Лапки парализованного существа вдруг одновременно выгнулись вперед, а потом назад вдоль окна. Похоже, моллюск проверял, надежно ли овладел телом гомориды, как кукловод. «Что?» — выдохнула Нелл, глядя на Джеффри. Осьминог скатился со стекла, полностью овладев своей жертвой, и ухватился за край рамы длинными лапками гомориды. На глазах у Нелл и Джеффри плоть осьминога изменила цвет и покрылась желтыми, белыми и оранжевыми полосками, как у амфипода. «Это было...» — ахнула Нелл. Джеффри кивнул и сказал. «Да, это нечто вроде мимического осьминога». «Что такое мимический осьминог?» — спросила Саша. «Мимический осьминог, — объяснил Джеффри, — может подражать форме, цвету и движениям более 10 существ. Он может сделаться похожим и даже двигаться, как крылатка, камбала, морская змея, рак-богомол и даже афиуры, животные совсем других видов. Это существо может быть кем-то вроде кузена или безумного дядюшки, мимического осьминога». Нелл ощутила глубинный, первобытный страх, глядя на то, как бесформенное существо двигает каркасом гоммориды, как проверяет степень владения лапками. «Эта дрянь присосалась к гамме, словно внешняя мышечная система». Джеффри кивнул. Он смотрел на белесого слизня, вспоминая, что один из них сотворил с охранником около электростанции. Он не хотел рассказывать Нелл и Саше о том, что видел там. Не хотел пугать девочку. «Осьминоги невероятно умны», — сказал он. «Один осьминог предсказал результат чемпионата мира по футболу», — воскликнула Саша. «Это правда», — усмехнулся Джеффри. «Ненавижу их», — проговорила Саша, брезгливо наморщив нос. «Есть грибок, который превращает муравьев в зомби», — сказала Нелл, глядя на призрачного осьминога, который теперь рывками передвигал лапки гомориды, подражая другим гамме. «Этот грибок заставляет муравья срезать листья, которыми грибок питается, и все это достигается путем странного управления головным мозгом». Примечание. Речь идет о грибе-паразите под названием кордицепс однобокий, поражающем головной мозг муравьев-древоточцев. «Правда?» – удивился Джеффри и сжал руку жены. «Вот почему я на тебе женился». Мимо окна промелькнула стая гамми. Призрачный осьминог последовал за ними посредством новообретенного тела и присоединился к стае. «Он паразит?» — задумчиво проговорил Джеффри. «Возможно, он охотится на гоморит, как волк в овечьей шкуре», — предположила Нелл. «Он убивает свою жертву или просто катается на ней, как на велосипеде, пока она парализована. Или он делает и то, и другое, и когда полностью использует тело гамми, меняет его на новое, как хищный рак-отшельник. А может быть, он откладывает яйца внутрь гомориды? Зачем? Возможно, это единственное место, где его потомство не сожрут другие гамми, по крайней мере, до превращения отпрысков во взрослые особи. Возможно, осьминог-призрак передвигается в стае гоморид, пока яйца его созревают, превращаются в личинки и выедают гоммориду изнутри, а когда юные осьминожки подрастут, они выбираются наружу и ищут себе скакунов», — предположил Джеффри. «Это нечто совершенно новое». «Что ж», — нахмурилась Нелл, «у большинства животных на Земле имеется множество паразитов, которые живут как на поверхности тела, так и внутри него. Человеческий организм населяют целые колонии микробов, включая около 1000 видов, обитающих исключительно у нас во рту. Бактерии, вирусы, грибки и одноклеточные микробы превосходят собственное число клеток организма человека в 10 раз, а клеток в нашем организме – 10 триллионов. Мы представляем собой ходячие экосистемы. Но я никогда не видел отношений такого типа. Да, каждый из нас – экосистема, составляющая одного супериндивидуума», – согласился Джеффри. «Но видела ли ты когда-нибудь паразита, который сел бы на кого-нибудь верхом и превратил бы своего носителя-вегетарианца в машину для охоты?» «Да», – кивнула Нелл. «Мы превратили лошадей в охотников. Мы сделали из них военные машины». «О», – кивнул Джеффри. «Верно сказано. Вот почему ты на мне женился». «Ага». «Ой», — простонала Саша, закатив глаза. «Хватит вам уже. Смотрите лучше». Через кочку белесой растительности в 10 ярдах ниже окна ползла гигантская гамморида размером со льва. «Гамми-солдат», — прошептал Джеффри. «Совсем как то чудище в моей квартире в Нью-Йорке, где я жила, когда училась в аспирантуре», — прошептала Нелл. «Чудище?» — заинтересовалась Саша. «Я как-то раз ночью прикончила вот такого здоровенного таракана мясницким ножом, клянусь». «Ой, Нелл!» — поморщилась Саша. Гоморида-солдат шевелила гигантскими мандибулами и была покрыта шипами, торчавшими во все стороны. Ее окружали гомориды поменьше, с мандибулами более скромных размеров. А потом Джеффри заметил на спине у солдата вздыбившиеся мышцы. «Это он! Призрак!» Захваченная осьминогом-призраком гоморида вдруг атаковала более мелких амфиподов зомбированными лапами и мандибулами, которыми управлял моллюск, распластавшийся на спине солдата. Пойманных гоморид гигант отправлял в отверстие на шее, где некогда находилась голова гомориды. «Ну что ж, вот вам и ответ», — заключила Нелл. «Они хищники, которые, по всей вероятности, откладывают яйца внутрь своей жертвы и откармливают потомство, находящееся внутри позаимствованного панциря». «Паразиты-хищники», — сказал Джеффри. «Может быть, их стоит называть паразищниками?» — предложила Нелл. «Идеально», — кивнул Джеффри. «А вы тоже любите всем названия давать?» — улыбнулась Саша. «Только я все равно буду этих бяг называть призраками». «Ну что ж, это очень подходящее название», — сказала Нелл. «Осьминог-призрак». Она поежилась. «Ты была права. Тут действительно водится привидение». Свет вдруг ярко вспыхнул, а потом они остались в непроницаемой темноте перед светящимися обитателями пандемониума. Саша вскрикнула. «Электричество отключилось», — прошептала Нелл. Джеффри огляделся по сторонам. Но через пару секунд откуда-то снизу послышалось урчание включившегося мотора. Свет загорелся вновь, но теперь лампочки горели меньше, чем в половину накала. «Наверное, включился аварийный генератор», — пробормотал Джеффри.